Глава 19. Я покатилась кубарем, ломая ветки, пока не застряла в заснеженном кустарнике. Лицо горело от хлеставших по нему веток и колкого снега. Он набился везде, куда только можно. За шиворот, в складки одежды, карманы и голенище сапог. Судорожно хватая ртом воздух, я пыталась восстановить дыхание и унять мельтешащие в глазах звездочки. Неподалеку слышались звуки боя, рычание и скулёж раненых тварей. Арбалет! Я потеряла его при падении. Лошадь умчалась. Помощь для Анри я уже не приведу. Последняя мысль заставила похолодеть от ужаса. Что, если жуткие волки загрызут моего лорда? Я высунула нос из сугроба и осмотрелась. Возле поляны шла жестокая борьба. Одна туша уже билась в агонии. Второго зверя лорд ранил, но он продолжал рычать и кидаться на человека. Анри спасала выгодные позиции на возвышение, но сколько он так продержится? Боковым зрением я уловила движение. В зарослях кучно растущих деревьев различила человеческую фигуру. Не только я наблюдала за схваткой. А что, если там затаился чернокнижник? Это ведь он контролировал хищников. Нащупала в сапоге нож, прихваченный с кухни. Стиснула рукоять покрепче и поползла к противнику. Подобравшись ближе, узнала темную тварь. Кларисса. Ни с кем ее не спутаю. Она ведь считала, что управляет мной? Или уже раскусила обман? В любом случае, я старалась двигаться так, чтобы не попадать в поле зрения. «Эмили, хватит уже прятаться. Я давно тебя заметила», — бросила мачеха, не отрывая взгляда от схватки. «Матушка, что происходит?» Я поднялась во весь рост. «На лорда Орхина напали страшные звери. Он ранен, ему надо помочь». «Я и помогаю», — злобно усмехнулась графиня. «Но как же?» Панику в голосе даже изображать не пришлось. «Если волки загрызут герцога, за кого выходить замуж?» «Не переживай, все под контролем. Готовься, скоро твой выход». «Что я должна сделать?» «Возьмешь арбалет», — кивком указала на оружие, прислоненное к стволу дерева. «Подойдешь поближе и убьешь волка. Лорд оценит твою смелость и самоотверженность. Вот увидишь». «А если не оценит? Он же уедет через 3 дня». Припомнила наш разговор с магом и снова расстроилась. «Вот поэтому хищники и должны его потрепать как следует. У тебя будет полно времени, чтобы влюбить в себя герцога, пока он будет прикован к постели». В этот момент Анри сразил еще одного волка. Остался ослабевший подранок, с которым мужчина непременно разделался бы. Однако подобный исход событий явно не устраивал мачеху. Я увидела, как глаза Кларисы заволокло тьмой. Жуткой, леденящей, от которой озноб шел по коже и хотелось убежать подальше. Раненый хищник задрал морду кверху и протяжно завыл. Из леса тут же донесся разноголосый вой других волков. Если сюда прибудут еще твари, которых подчинила графиня, герцогу не выстоять. «Нет, я не позволю Кларисе покалечить Анри», — решительно подхватила арбалет и достала стрелу из-под сумка. Последовательность дальнейших действий я крепко запомнила. Короткий металлический болт с острым наконечником положила в специальную канавку. Затем опустила оружие на землю и придержала его ногой, чтобы натянуть тетиву и поставить на взвод. Осталось прицелиться и выстрелить. Дрожащими руками направила арбалет на графиню. Мне прежде не приходилось стрелять в человека, но в данном случае я не испытывала никаких сомнений. Лучше пусть Кларисса сдохнет, чем погибнет лорд Орхин. Мачеха стояла полубоком и, казалось, не обращала на меня внимания. Но тут вдруг резко повернулась, обдавая мертвенным взглядом. «Эмили, ты что задумала?» Вместо привычного мягкого тембра раздался грубый потусторонний голос, резанувший по нервам, как скрежет когтей по стеклу. «Немедленно опусти арбалет! Я приказываю!» Я воочию увидела, как нечто темное отделилось от женской фигуры и полетело ко мне. Ну нет, еще один раз помирать, чтобы избавиться от темной заразы, не планировала. Палец дрогнул, нажимая спусковой механизм. Стрела вылетела, опрокинув меня навзничь от дачи. Однако в Кларису я все же попала. Не в грудь, как целилась, а в плечо. Но этого оказалось достаточно. Одежда графини моментально окрасилась алым. Женщина кулем осела в снег, теряя сознание. До нее мне не было никакого дела. Я бросилась к магу, который сидел, привалившись спиной к слежавшейся куче снега, прерывисто дышал и зажимал рукой рану на животе. «Анри!» Преодолев немалое расстояние, я бухнулась подле него на колени, расширившимися глазами наблюдая, как кровь толчками выходит из рваной раны. Если не оказать помощь, герцог истечет кровью. «Ты только не умирай, пожалуйста! Как я без тебя? Кто обещал присматривать?» Лихорадочно соображая, какую помощь оказать в такой ситуации, не придумала ничего лучше, как содрать с себя юбку и разорвать ее на две части. Все равно путалась под ногами и мешала передвигаться нормально. Одним полотнищем заткнула рану, второй кусок материи крепко обвязала вокруг туловища герцога. «Найди его высочеств и приведи помощь. Нужна магия. Не могу исцелиться. Круг», — пробормотал лорд, выныривая из бессознательного состояния. «Пока буду бегать по лесу, ты умрешь. Ты говорил, радиус воздействия ограничен. Так может, я вытащу тебя отсюда?» Ответа я не дождалась. А делать что-то было надо, иначе лорд мог погибнуть. Подхватив мага за плечи, попыталась сдвинуть с места. «Куда там?» Чуть не надорвалась. «Тяжелый. Сил никаких не хватит дотащить». «Или хватит?» Сцепив зубы, я снова подхватила мужчину под мышки и потянула за собой. Анри болезненно застонал, а мне сделалось тошно, что невольно причиняю боль. «Прости, пожалуйста, но по-другому не получается. Потерпи немного. Я тебя вытащу. Я справлюсь, вот увидишь. Ты мне живой нужен и здоровый. Мне еще замуж выходить, а я ни за кого другого не пойду. Так что ты выживешь, хочешь этого или нет». Подбадривая себя словами, я тянула и тянула мага по снегу. Анри сделался таким же белым, как и холодное крошево вокруг, но еще дышал, и это вселяло надежду. За нами тянулся кровавый след. Я старалась не смотреть туда, не думать. Мне бы только перетащить лорда за пределы круга, ограничивающего магию, и ему сразу станет легче. Я не знала, где проходила та граница, но сразу поняла, когда ее пересекла. Анри глубоко вздохнул, будто прежде что-то мешало нормально дышать. На бледном лице проступили темные вены. Они пульсировали и копошились там, будто змеи, но я впервые радовалась проявлению тьмы. Это означало, что магия скоро наполнит тело и поможет лорду продержаться. «На помощь! Помогите кто-нибудь!» — позвала я, не особенно рассчитывая, что мне ответят. «Мила». Герцог пришел в себя. «Где мы? Ты нашла принца?» «Я упала с лошади, а там я видела, как Клариса натравливала волков. Я выстрелила в нее из арбалета». «Ты чувствуешь магию? Она возвращается?» «Возвращается. Ты не пострадала?» — забеспокоился лорд Орхин. «Что с графиней? Ты убила ее?» «Нет, только ранила. В плечо. Я за тебя переволновалась. Я...» «Шшш!» Мужчина накрыл окровавленным пальцем мои губы. «Не надо слез. Ты должна найти его высочество или брата и все им рассказать. Нельзя допустить, чтобы чернокнижник сбежал. Понимаешь? Иди!» «А ты как же? Я тебя не брошу!» «Я в порядке». Маг приподнялся на локтях и сел. Правда, побелел при этом, накрывая ладонью рану. «Дар скоро выжжет заразу и придаст сил. Теперь я от любого хищника отобьюсь. Иди, не бойся». Перед тем, как уйти, я приникла к его губам, ощущая солоноватый привкус крови. «Я найду Генриха и сразу вернусь», — пообещала Анари. «Дождись меня, пожалуйста. Я так испугалась, что потеряла тебя». «Не волнуйся. Теперь все будет хорошо», — пообещал лорд и я ему поверила. Тяжело было уходить, бросая раненого человека на снегу посреди леса, полного опасных хищников. Я понимала, что магия защитит. Андрей сам уничтожит любого противника. Но на душе было неспокойно. Заслышав охотничьи рожки, гул голосов и ржание лошадей в стороне от тропинки, ведущей к лагерю, свернула, не раздумывая. Выскочила из-за деревьев, оступилась неловко и скатилась с пригорка под ноги всадникам. Один взвился на дыбы, чтобы не затоптать меня случайно. «Помогите!» — вскрикнула жалобно. «Там лорд Орхен ранен, ему нужна помощь!» «Эмили, что случилось?» Этьен узнал меня и бросился на помощь. «Это кровь на тебе? Ты цела? Говори же!» Встряхнул за плечи, рассматривая со всех сторон. «Ваше высочество, Анри просил найти вас!» Безошибочно угадала среди конных всадников принца. «Чернокнижник!» Прошептала беззвучно, не решаясь произнести это слово вслух. «Мы попали в ловушку. Магия не подчинялась лорду Орхену, а волки напали. Такие огромные, жуткие. Анри велел уходить, но я упала с лошади. А еще там была Клариса. Это она натравила хищников. Я ранила ее из арбалета, а потом вытаскивала герцога из круга. Он столько крови потерял. Но я смогла. Смогла. Вы поможете ему?» «Этьен, покажи сестру лекарю и отправь в замок. Гостей тоже. Охота отменяется. Мы немедленно отправляемся по следу». Принялся раздавать команды принц. Часть гвардейцев и свиты спешились и устремились в лес. Принц и оставшиеся конные воины поскакали в объезд. Этьен усадил меня на лошадь и повез к лагерю, где уже царил переполох. Графу Шелдону Трезиру резко стало плохо. Элизабет потеряла сознание. Девушку пытались привести в чувство, но ничего не помогало. Отец Эмили не подавал признаков жизни. Прощупывался слабый пульс, но и только. Лекарь хлопотал над ним, ставил примочки, но скорее от безысходности. Судя по растерянному виду, он не знал, что стряслось с графом. «Эми, как себя чувствуешь?» — обеспокоенно поинтересовался молодой граф, ошарашенный подобными новостями. «Я в порядке, не ранена, царапины не в счет. Узнай лучше, что с отцом». «Будь здесь, сестренка, и никуда не уходи». Этьен усадил меня у костра на ствол спиленного дерева, укутал теплым плащом, а сам устремился к шатру. Я наблюдала за спешными сборами в лагере, мельтешащими слугами и возникшей неразберихой, а сама изводилась от мысли: как там лорд Орхен? Успели люди принца его спасти? А вдруг Клариса пришла в себя и снова напала? «Леди Эмили», — тихонько окликнул кто-то, — «что же это творится? Может, вы объясните? Ничего не понимаю». «Если б я знала», — выдохнула в сердцах. «А ты чего здесь?» — удивилась, увидев слугу из замка. «Так хозяйка приказала. Вы леди Кларису не видели?» «Нет». Я подобралась и посмотрела на мужика настороженно. «А тебе зачем?» «Волнуюсь. Сказала, что быстро обернется, а после обратно поедем. С ней ничего плохого не случилось?» Оглядевшись, я поняла, что поблизости никого нет. Слуги хлопотали возле графа и Элизабет. Этьен находился рядом с отцом. Гости подались в замок, а принц со свитой и герцогом еще не вернулся. «Откуда мне знать? Понятия не имею». «А ведь она вслед за лордом Орхеном отправилась. Вы разминулись?» «Тебе какое дело? Раз велела дожидаться, так и дожидайся. А мне пора». Подскочив на ноги, я направилась к шатру, чтобы быть поближе к брату. Однако в этот момент затылок обожгла острая боль, и я кулем свалилась на утоптанный снег.